Глава 22. Тут у нас уже осень. И Розанна в превосходной лечебнице, построенной именно для лечения, похожей прямо на произведение искусства. Это самая настоящая лечебница, достойная этого древнего и благородного звания. Понятно, что в ее-то возрасте, сколько она протянет, это уже вопрос времени. Но с другой стороны, а что не вопрос времени? Много прекрасных людей умерло, будучи куда моложе меня. Она может целыми днями молчать, строптивничать, отказываться от еды и резко спрашивать, что это я пришел. Иногда говорит, что ей не нужно, чтобы я приходил. Как и Джон Кейн, я все пытаюсь улучшить подходящий момент. Теперь понимаю, как ему трудно пришлось. Как-то раз, когда я уже собирался уходить, она встала с кровати, сделала пару шажков ко мне, прошуршала, будто клочок пергамента, обняла меня и поблагодарила. Кажется, у нее даже кости похудели. Я так растрогался, что чуть не сказал ей. Но все-таки не сказал. Думаю, я боюсь того, что она, будучи, надеюсь, довольна мной как врачом и другом, может разочароваться во мне как в сыне, сочтя меня недостаточной наградой за свои испытания. Так, нелепый, занудный, стареющий, сбитый с толку английский ирландец. Кроме того, я боюсь, что у потрясения будет ненужный эффект, медицинский и психический. Тут надо бы проконсультироваться с доктором Уинном. Но перед потрясением такого рода медицина может оказаться бессильной. Бессильными окажутся и мои, и его познания. Надломится внутри что-то еле заметное, тонкое, хрупкое, чего нам с нашими неуклюжими ручищами ни за что не починить. Лопнет сама сердцевина ее стойкости. Но я верю, что она выдержит. Верю, что выдержит. Самое главное, она в безопасности. О ней заботятся. И еще она свободна. Старую клинику снесли через месяц после моего возвращения из Англии. Сносить решили направленным взрывом, так чтобы 4 верхних этажа рухнули вниз, когда взорвут первый. В то утро я будто наблюдал за тем, как всю мою жизнь стирают начисто проводами, динамитом и изысканными расчетами. Мы все сгрудились на небольшом холмике метрах в 500 от самого здания. В назначенное время инженер нажал что-то на пульте. Спустя одну бесконечную секунду до нас донесся ошеломительный грохот, и мы увидели, как основание старого здания поглотил пылающий венец из извести и осколков древнего камня. Огромное здание тотчас же опало на землю, оставив на горизонте только призрачную память о своем прежнем положении. Позади здания парил ангел, огромный огненный человек высотой с лечебницу, разметавший крылья от востока до запада. Конечно же, то был Джон Кейн. Я оглянулся на своих спутников, спросил их, видят ли они то же, что и я? Они на меня поглядели, как на сумасшедшего. Да и, наверное, потеряв мою клинику и будучи теперь директором огромной пустоты, занятой невозможным ангелом, я и впрямь сошел с ума. Это, конечно, я своим горем видел ангела. Теперь я это понимаю. Я-то думал, что уж справился с тоской по Бет, что Бет теперь только воспоминание, но все только начинается. Горе живет 2 года. Вот трюизм из нашего пособия для страдальцев. Но мы оплакиваем своих матерей, еще даже не появившись на свет. Я скажу ей, как только сумею найти слова, как только мы дойдем до этого в нашей истории. Съездил сегодня в Слайго. проехал мимо городского кладбища на пригорке. Подивился тому, что сотворило время с бетонной часовенкой и рядами могил. Все-таки заехал к Перси и поблагодарил его за помощь. Даже не знаю, сильно ли он удивился. Хотя, когда я ему все рассказал, он пару секунд глядел на меня с ошарашенным видом. Потом он встал из-за стола. Я стоял в дверях, не зная, стоит ли уж войти окончательно или вот так наполовину, чтобы ему не помешать. «Старик, дорогой мой», — сказал он. «Не знаю, может, он хотел обнять меня». Я заулыбался, как мальчишка, потому что так себя и чувствовал, и рассмеялся счастливым смехом. До меня ведь только тогда и дошло. Рад доложить. В самом центре всего этого, учитывая все, что случилось и с ней, и со мной, пряталась такая простая эмоция. Я хотел сказать ему, что по мне так дело было не в том, написала ли она про себя правду, говорила ли она про себя правду или хотя бы верила в то, что все написанное и сказанное ей правда, и даже не в том, правда ли все это на самом деле. Для меня важнее всего было то, что человек, который писал и говорил все это, был удивительным, живым и цельным. Я хотел сказать ему, признаться, что ли, что с точки зрения психиатрии я совершенно не сумел помочь ей. Не сумел раздвинуть плотно сомкнутые створки ее прошлого. Но тогда ведь я и не пытался помочь. Изначально мне нужно было ее просто диагностировать. И все это время, когда я мог бы помогать ей, все эти годы, что она провела здесь, я практически к ней не приближался. Я хотел сказать ему, что она помогла себе сама. Она сама поговорила с собой, сама выслушала себя и одержала победу. А что до той истории с ее отцом, то в конце концов предпочту неправду Розанны, правде отца Гонта, потому что это ее неправда, так и лучится здоровьем. И вот еще что. Я верил, что если бы добряк Амурдат Сингх не вызвал бы меня тогда, я, наверное, так и не сделался бы психиатром. И не верю я, что психиатр из меня получился, не говоря уж о том, получился ли из меня хороший человек. И еще. Я хотел сказать, что Розанна открыла мне тайны человеческого молчания и то, насколько действенным может оказаться умение не задавать вопросов. Но ничего этого я сказать не мог. Тут Перси сделал замечание, которое можно было бы счесть обидным, но лично я думаю, что для него это было что-то вроде озарения. Он был им весьма горд, а я, в сложившихся обстоятельствах, очень ему за это благодарен. «Тебе скоро пора на покой», — сказал он. «Но если так посмотреть, то во многом у тебя все только начинается». Я снова поблагодарил Перси, вышел, сел в машину и поехал в Стрэндхилл. По запискам Розанны, я вроде как представлял себе дорогу и поехал туда будто по знакомому пути. Доехав до протестантской церкви, которая послушно стояла на своем месте, я вылез из машины и огляделся. Вот Нокнери, которую она так часто описывала, рвется ввысь, будто хочет скрыться в прошлом, в далеком и неизведанном прошлом. Подо мной был залив Слайго, справа от меня Россес, а вон и Бен Бульбен, где убили Вилли Лавелла. И столбы на побережье по-прежнему ведут к острову Кони. Маленькое это было местечко, где свалены в кучу несколько домишек да огородов. У меня даже мысленно не очень получалось сказать «Да, вот Тут я и родился. Где-то вон там, на краю света. Что ж, вполне уместно, раз уж сама Розанна всю жизнь жила у самой границы известного нам мира, да и Джон Кейн тоже. Я родился в пограничном мире, и вот, будучи в ответе за душевнобольных, я сам будто инстинктивно обосновался в похожем месте. Вдалеке, за островом, вечно тянул указующую руку стойкий металлический человек. Слева от меня была деревенька. Не думаю, что она сильно изменилась с тех пор, хотя, конечно, в Стрэндхилле теперь куда больше домов, чем в те времена, когда тут жила Розанна. Однако мне удалось разглядеть фасад старого отеля, стоявшего на побережье. Огромный песчаный холм, подаривший этому месту его простенькое имя, и чудилось даже, будто я вижу здание, похожее на незатейливый танцевальный зал. Удачный я, кажется, выбрал день для поездки, потому что, съезжая к берегу мимо пушки и недвижной водной глади, я увидел, что в танцевальном зале трудятся рабочие. Похоже, здание готовили к сносу. Да и табличка извещала о том, что на этом месте будет возведен жилой комплекс. Сам зал выглядел почти до нелепого крохотным. Сзади вспучились стены из гофрированного железа. Фасад же и впрямь напоминал о том, что когда-то тут было курортное жилище. Исчез флаг, на котором когда-то развивалось название. Вместо этого уже позже кто-то прибил над входом 5 железных букв, ныне уже выцветших и проржавевших, «Плаза». Совершенно невероятно было думать обо всей истории этого места, теперь навеки исчезнувшей. Думать об Энусе Макналти, который шагал тут в своем обгоревшем мундире, о Томе, входившем сюда со своими инструментами, о машинах, ехавших из Слайго по влажно блестевшему песку, и о взрывах музыки, которые просачивались в легкомысленный ирландский летний воздух, дотягиваясь, быть может, даже до древних ушей королевы Мэдб, и уж точно до ушей вслушивавшейся Розанны в своей собственной гробнице из отчуждения. Ее домик отыскать было гораздо труднее. Я понял, что уже прошел мимо этого места, потому что сумел отыскать на совесть сработанную стену особняка напротив и те самые ворота, возле которых жена Джека унизила Розанну. Поначалу мне показалось, что тут одни развалины, наглухо поросшие ежевикой. Однако старая печная труба уцелела, хоть и заросла лишаем да сорной травой. Место, где Розанну приговорили жить похороненной заживо, больше не существовало. Я прошел в разрушенный зев калитки, прошагал по разросшимся сорнякам. Смотреть тут было не на что, но мысленно я видел все-все, потому что Розанна крутила для меня старинную киноленту про это место. Ничего, только выглядывает из-за колючек заброшенный розовый куст, на котором еще живы несколько последних цветков. Несмотря на то, что я прочитал все книжки Бет, название этой розы я вспомнить не мог. Но ведь Розанна, кажется, писала, как она называется. Как-то там... Нет, хоть убей, не вспомню, что же она написала. Но я продрался через пыри и колючки, решив, что заберу с собой на память в Роскоман парочку цветов. Все цветы были одинаковые, аккуратные, плотно скругленные розочки, за исключением одной ветки, где розы были совсем иными, яркими, разверстыми. Я чувствовал, как колючки впиваются мне в ноги, теребят меня за пиджак, будто попрошайки. Но я вдруг понял, что нужно сделать. Я осторожно отнял от ветки побег, так как это рекомендуют делать в книжках, в главах, посвященных размножению, и почти виновато сунул его в карман, будто взял без спросу чужое. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.